Никакой он не рассеянный. Он быстрый и очень добрый. Так мог бы сказать узник, вызволенный из тюрьмы. Я лишь улыбнулась в ответ, чтобы показать, что соглашаюсь с поправкой. Мы уже были в дверях, как вдруг мой взгляд упал на незнакомый мне предмет, хотя я собственными руками все расставляла в комнате к приезду гости — маленький дорожный сундучок. «Это вещи мисс Фитцгиббон», — объяснила приблизившаяся к нам Элиза. «Мисс Уилкокс прислала его час назад, и я велела Ларри поставить его сюда». Я с трудом подавила едва не вырвавшийся у меня возглас удивления. Уж очень убогий вид был у этого короба, плохо согласовавшегося с утонченными нарядами и уборами мисс Фитцгиббон. Обернувшись к девочке, я предложила. «Давай распакуем его вместе, детка. Повесим твои платья на место, и ты сразу почувствуешь себя дома». Ответом мне был сдавленный крик. «Это не мой сундучок». Я открыла крышку. «И платья там не мои». Личико ее стало землистым, стиснутые руки побелели. Элиза отвела меня в сторону. «Мне сказала Джемайма, ну та, что служанкой в школе. Одна из молодых мисс так быстро выросла, что ее маменька, приехавшая нынче утром забирать ее домой, оставила ненужную одежонку, чтобы мисс Уилкокс раздала ее бедным детям. Мы с Элизой поглядели друг на друга, и я поняла, что история падения мисс Фитцгиббон известна ей во всех подробностях». Итак, то был ультиматум мисс Уилкокс, предъявленный нам с мистером Эллином. Пока ей не уплатят, она конфискует гардероб наследницы в порядке возмещения законной платы. «Это платье мисс Дианы Грин», — шепнула мне Элиза. «Вид моей юной гости, тоскливо перебирающей содержимое сундучка в тщетной надежде найти хоть что-нибудь свое среди ветоши, принадлежавшей ее соученице, привел меня в еще большую растерянность. Бесплодные поиски обнаружили лишь малую талику вещей первой необходимости, куда, среди прочего, входила ночная рубашка с длинной прорехой, видимо, образовавшейся от резкого движения во время шалостей. Как и прочие вещи, она была велика Матильде, но мала Диане. Я взяла девочку за руку и увела из комнаты. Мы посоветуемся с мистером Эллином. Произошла какая-то ошибка. Мистер Эллин все уладит, вот увидишь, заверила ее я. Признаюсь, что кривила душой, ибо плохо представляла себе, каким образом мистер Эллин может поправить дело. Но Матильда верила в него больше моего. Нахмуренное личико разгладилось, тень горя сбежала с него. Я свела ее вниз и вновь усадила у огня, скоротать несколько минут до обеда, который в моем доме подавали рано. Держа на коленях книгу с гравюрами, она пристально смотрела в огонь, отрываясь лишь для того, чтобы перевернуть очередную страницу, на которой даже не останавливалась взглядом. И все же обед прошел в более непринужденной обстановке, чем можно было ожидать от двух собеседниц, имевших крайне ограниченный выбор тем. Она уже запомнила имена моих горничных – Джейн и Элизы, и моего садовника – Ларри. Мне удалось завести разговор и о третьей служанке, старушке Энни, которая после многолетней верной службы нашей семьи удалилась на покой и жила у меня, имея в своем распоряжении маленькую гостиную и спальню. Как и моя мать, Энни родилась в далеком Корнуолле и была одной из немногих живых носительниц корнуоллского языка. Слыхала ли Матильда, что в далекие времена в Корнуолле был свой собственный язык, который нынче исчез, вытесненный английским? Нет, Матильда никогда не слыхала ни о затонувшей сказочной земле Лионесс, ни о забытом языке. Я назвала несколько слов, которым выучилась в детстве от Энни. А там уж от лягушки мы, естественно, перешли к моему саду, в котором сейчас нечем было полюбоваться, кроме амелы, гаултерии, пятнистого лавра и алых ягод астралиста.